осечки. Лучшее, что можно было сделать в подобном положении, это заснуть. Поэтому каждый попытался на время забыть во сне свою усталость. Ночь была бурная. Ранчо трещало, качалось и грозило рухнуть при каждом сильном порыве ветра. Несчастные лошади, ничем не защищенные от непогоды, жалобно ржали во дворе. Ну и хозяевам их было немногим лучше в их скверной лачуге. Мало-помалу сон все же стал одолевать наших путников. Первым заснул Роберт, положив голову на плечо Гленарвану. А за ним погрузились в сон и все остальные временные обитатели ранчо. Ночь прошла без происшествий. Разбудила путников Таука. Бодрая, как всегда, она ржала и с силой била копытом о стену ранчо. Когда Талькав не подавал сигнала к отъезду, это умело сделать его лошадь. Так как путешественники были уже многим обязаны Тауке, то не повиноваться ей было нельзя, и отряд двинулся в путь. Ливень прекратился, шел только небольшой дождь, но глинистая почва уже не впитывала скопившихся вод. Все эти лужи, болота, пруды выступали из берегов и сливались в огромное банадо предательской глубины. Паганель, взглянув на карту, подумал не без основания, что Рио-Гранде и Рио-Виворотто – реки, в которые обычно стекают все воды этой равнины. Теперь, вероятно, они образовали одно русло шириной в несколько миль. Необходимо было двигаться вперед с наибольшей быстротой. Вопрос шел об их общем спасении. Если наводнение усилится, то тогда где найти убежище? До самого горизонта не видно было ни одного высокого пункта, а на такую низменную равнину воды должны были нахлынуть очень быстро. Лошадей пустили во весь опор. Таука неслась впереди. В эти минуты она больше какого-нибудь земноводного с его могучими плавниками заслуживала название морского коня, ибо скакала в воде, словно это была ее родная стихия. А вдруг около 10 часов утра Таука стала проявлять признаки сильнейшего волнения. Она то и дело поворачивала морду к южным необозримым просторам равнины. Она протяжно ржала, силой вытягивала свежий воздух, порывисто вскидывалась на дыбы. Скачки лошади не могли вышибить Талькава из седла, но все же он не без труда справлялся с нею. Он натянул удила. Выступавшая изо рта коня пена окрасилась кровью, но горячее животное все не унималось. Хозяин Тауки сознавал, что стоит дать ей волю, и она во весь упор умчится к северу. «Что это творится?» «С Таукой?» — спросил Паганель. «Уж не впились ли в нее здешние прожорливые пиявки?» «Нет», — ответил индеец. «Значит, она чего-то испугалась?» «Да, она почуяла опасность». «Какую же?» «Не знаю». Хотя опасность, почуянная Таукой, была еще недоступна глазам, но слух уже улавливал ее. Глухой рокот, похожий на рокот прилива, доносился издалека, из-за линии горизонта. Порывистый ветер был влажен и нес с собой водяную пыль. Птицы, видимо, улетая от какого-то явления природы, неизвестного нашим путешественникам, неслись во весь дух. Лошади, ступая по колено в воде, уже ощущали напор течения. Вскоре со стороны юга, в какой-нибудь полумиле от нашего отряда, послышалось ужасающее мычание, ржанье, блеяние, и вдали показались огромные стада перепуганных животных. Опрокидывая друг друга, вновь поднимаясь, бешено порываясь вперед, они мчались со страшной быстротой. С трудом можно было разглядеть этих обезумевших животных из-за поднимаемых ими столбов водяных брызг. Кажется, и 100 самых больших китов не могли бы с большей силой взволновать океан. «Анда! Анда!» — крикнул громовым голосом Талькав. «Что это такое?» — спросил Паганель. «Разлив! Разлив!» — ответил Талькав и дал шпоры на лошади, помчавшейся к северу. «Наводнение!» — воскликнул Паганель, и все понеслись вслед за Таукой. Нельзя было медлить. В милях в 5 на юге уже виднелся надвигавшийся оттуда огромный, широчайший водяной вал, превращавший равнину в настоящий океан. Высокие травы исчезали, словно скошенные. Вырванные водой мимозовые растения неслись по течению, образуя как бы островки. Вода пребывала с непреодолимой силой. Очевидно, перемычки между крупнейшими реками Пампасов были разрушены, и Быть может, воды Колорадо на севере и Рио-Негро на юге слились в один поток. Водяной вал, на который указал Талькав, надвигался со скоростью скаковой лошади. Наши всадники уносились от него, словно тучи, гонимые вихрем. Их глаза напрасно искали место, где можно было бы найти убежище. До самого горизонта простиралась вода. Охваченные паническим страхом, лошади мчались неистовым галопом. Всадники едва держались в седлах. Гленнерван часто оглядывался назад. «Вода настигает нас!» — думал он. «Анда! Анда!» — кричал Талькав. И всадники пытались еще увеличить скорость бега своих лошадей. С боков несчастных животных, истерзанных шпорами, сочилась кровь. Она тянулась по воде длинными красными нитями. Лошади спотыкались о неровности почвы. Они запутывались в скрытых под водой травах. Они падали. Их заставляли подниматься. Они снова падали. И снова их заставляли подниматься. А между тем уровень воды все повышался и повышался. По ней уже шли волны, говорившие о том, что грозный вал вскоре настигнет путешественников. Его гребень пенился уже меньше, чем в 2 милях позади них. С четверть часа продолжалась эта отчаянная борьба с одной из самых грозных стихий. Беглецы не были в состоянии дать себе отчет в том, какое расстояние они покрыли, но, судя по быстроте бега лошадей, вероятно, оно было немалое. Между тем, лошади, будучи уже по грудь, в воде могли двигаться вперед лишь с величайшим трудом. Гленнерван, Паганель, Остин — все считали себя погибшими, обреченными на страшную смерть. Лошади начинали терять почву под ногами, а глубина в 6 футов означала для всадников смерть. Не поддается описанию смертельная тоска этих 8 людей, по пятам которых надвигался чудовищный водяной вал. Они чувствовали, что борьба со стихийным бедствием превышает человеческие силы. Спасение их зависело уже не от них. Прошло 5 минут, и лошади поплыли. Течение несло их с невероятной скоростью, превышавшей скорость самого быстрого их бега, то есть быстрее, чем 20 миль в час. Казалось, уже исчезла всякая надежда на спасение, как вдруг раздался голос майора. «Дерево!» «Дерево?» — воскликнул Гленнерван. «Там! Там!» — отозвался Талькав и указал пальцем на гигантское ореховое дерево, одиноко поднимавшееся из воды в сажнях 800 от них. Подгонять своих спутников Талькаву не пришлось. Все понимали, что надо во что бы то ни стало добраться до этого дерева, так неожиданно попавшегося на их пути. Лошади, видимо, не в силах были доплыть до него, но люди, по крайней мере, могли спастись. Течение несло их к дереву. В этот миг лошадь Остина глухо заржала и исчезла под водой. Сам он высвободил ноги из стремян и поплыл, мощно работая руками. «Хватайся за мое седло!» — крикнул ему Гленнерван. «Спасибо, сэр!» — ответил Том Остин. «Руки у меня крепкие». «А как твоя лошадь, Роберт?» — спросил Гленнерван, поворачиваясь к юному Гранту. «Она плывет, сэр. Плывет, как рыба». «Внимание!» — сказал громко майор. Не успел он произнести это слово, как огромный вал настиг беглецов, чудовищный, в 40 футов вышиной. Он обрушился на них с ужасающим шумом. Люди и животные все исчезли в водовороте пены. Колоссальная масса воды в несколько миллионов тонн весом понесла их в своем бешеном разливе. Когда вал покатился дальше, путешественники вынырнули на поверхность воды и поспешно пересчитали друг друга. Все были налицо, но лошади, кроме Тауки, исчезли. «Смелее, смелее!» — подбадривал Паганеля Гленнерван, поддерживая его одной рукой и работая в воде другой. «Ничего, ничего!» — отозвался почтенный ученый. «Я даже не жалею». Но о чем не жалел он, так навсегда и осталось неизвестным, ибо конец фразы бедняги пришлось проглотить вместе с большим количеством мутной воды. Майор спокойно плыл вперед стилем, который одобрил бы любой учитель плавания. Матросы скользили, как 2 дельфина, попавшие в родную стихию. Что касается Роберта, то он уцепился за гриву Тауки, и она тащила его. Лошадь, мощно растекая грудью воду, инстинктивно плыла к дереву, куда, впрочем, несло ее и течение. До дерева оставалось только 20 сажений. Еще несколько минут, и весь отряд доплыл до него. Это было счастьем. Не будь дерева, пропала бы всякая надежда на спасение. Пришлось бы погибнуть в волнах. Вода доходила до нижних основных ветвей дерева, и потому взобраться на него было нетрудно. Талькав бросил лошадь и, подсадив Роберта, первый влез на дерево. И вскоре его могучие руки помогли всем остальным измученным пловцам взобраться туда же. Между тем, Тауку быстро относило течением. Она поворачивала к хозяину свою умную голову и, встряхивая длинной гривой, ржала, как бы зовя его на помощь. «Ты бросаешь ее на произвол судьбы?» — спросил Паганель Талькава. «И я?» — крикнул индеец. И, кинувшись в бурные воды, он вынырнул в саженях в 10 от дерева. Через несколько минут рука его уже держалась за шею Тауки, и оба, лошадь и всадник, плыли по течению к северу в туманную даль.